Глава 7. «Леночка, здравствуй! Сколько уж тебя не видела! Кажется, еще с прошлого Нового года, а? Отлично выглядишь!» Улыбаясь во все 32 зуба, поприветствовала Наталья, как только открылась дверь квартиры. «Здравствуй, здравствуй, моя дорогая! Ой, как я по вам соскучилась! Мариночка, как ты выросла! Как похорошела! Ну все, прямо писаная красавица, глаз не отвести!» Рассыпалась в ответных любезностях Лена, пропуская гостей внутри дома. Наталья и Марина вручили хозяйке тортик, разулись, натянули по паре гостевых тапочек и прошли в гостиную. А в гостиной их ждал... «Вася, а ну брысь!» Упитанный черный кот с белыми перчатками и воротничком смерил вошедших презрительно оценивающим взглядом, убрал передние лапы со стола, спрыгнул с кресла на пол и исчез в глубине квартиры. «Извините, он обычно на стол не лезет, приученный. Это сегодня что-то...» — развела руками Лена. «Ой, да ничего страшного, Леночка, не переживай. Давай лучше сядем, и ты расскажешь, как жизнь. Как здоровье, как муж и дети». Старые подруги принялись болтать, перемывая кости начальству и родне, сетуя на то, как трудно подобрать подходящую уходовую косметику и как дети бесчеловечно, хотя и непреднамеренно, разбивают им сердце своими выходками. «А ты слышала, что в августе будет концерт той самой группы?» «Слышала, слышала. И даже билет купила». Марина сидела и вежливо слушала, не вдаваясь в подробности. Попивала чай. Вкусный, кстати, и к тортику хорошо так заходит. Где-то в квартире хлопнула дверь. Послышалось шуршание одежды и стук подошв о полочку для обуви. «Мам, я пришел. Извини, задержался. Ой, здравствуйте». В дверном проеме гостиной возник молодой человек приятной наружности, в толстовке, с рюкзаком за плечами и с пакетом из продуктового магазина в руке. «Рома, оставь на кухне и проходи. Ко мне Наташа с дочкой пришли», — объяснила Лена и продолжила бурно обсуждать с Натальей модный в этом сезоне оттенок лака для ногтей. Марина невольно оценила внезапно появившегося парня. Симпатичный, высокий, с приятным лицом, серые глаза, стрижка с выбритыми висками, широкие плечи и легкие веснушки на носу. Девушка задумчиво улыбнулась сыну маминой подруги и отломила еще кусочек тортика. Роман кивнул, исчез вместе с пакетами в направлении кухни и появился через пару минут с вымытыми руками и уже без толстовки в отлично сидящей футболочке. Марина проследила глазами за тем, как под тонкой тканью играют мышцы, когда парень потянулся через стол за чашкой. «А он хорош, подлец!» «Как хорошо, что вы зашли!» — улыбнулся Роман, приподнимая чашечку и глядя открыто в лицо Марине. «Спасибо твоей маме за приглашение», — ответила девушка, улыбаясь в ответ и чувствуя, как от смущения теплеют щеки. За разговорами время снова пролетело незаметно, и на этот раз Марина точно не жалела потраченного вечера. Болтать с Ромой оказалось очень легко. Парень вел беседу, переводя тему с одного на другое, с легкостью человека, постоянно являющегося душой больших компаний. Марина определенно находила его привлекательным и даже иногда чувствовала трепыхание каких-то бабочек в животе. Но влюбляться по уши не спешила. Очень уж мало она о Роме знала. И вообще, как-то он прямо подозрительно хорош со всех сторон. В чем подвох? Однако подвох не обнаружился. Чай кончился, и в сладковатых летних сумерках мать и дочь простились с гостеприимной хозяйкой и решили прогуляться пешком до самого дома. Две остановки через парк, рукой подать. Пока шли, молчали. И вдруг Наталья вспомнила. «Ой, сегодня же можно желание загадать! Написать на бумаге и сжечь у водоема, сбросив пепел в воду. У тебя блокнот есть?» Марина немедля полезла в свою сумку и выудила блокнот и пару ручек. Присев на скамейку под фонарем, мать и дочь призадумались, а какое желание им хотелось бы загадать? Потом Наталья взглянула на дочь и решительно вывела: «Пусть Марина найдет хорошую работу». Марина долго плавала взглядом по темным кустам и, наконец, решилась. Пусть мама встретит свою любовь. Свернув бумагу, Наталья и Марина уставились друг на друга. Листочки нужно было сжечь у воды. Пруд в парке имелся, а вот зажигалку дамы не прихватили. «Придется попросить у кого-нибудь», — немного растерянно сказала Наталья. «У кого?» — скептически поинтересовалась Марина, оглядывая практически пустые дорожки. «В час ночи маловато желающих совершать мацион, даже в большом городе». «Ну, до пруда еще дойти надо», — взмахнула рукой Наталья, предоставляя судьбе возможность послать им кусочек сыра или зажигалку. К общему удивлению, дамы встретили на аллее некурящего собачника, пару быстрых велосипедистов, старушку с бессонницей и пару странных типов, слушающих без наушников восточную музыку. Уже почти отчаявшись, пруд оставался в стороне, они вдруг наткнулись на мужчину с сигаретой в руках. «Ой, простите!» Марина подскочила к нему и улыбнулась. «Одолжите нам на минуточку зажигалку. Мы вернем, честно-честно. Нам только два листочка надо сжечь». Опешив, мужчина протянул напористой девушке зажигалку, а потом с удивлением смотрел, как две прилично одетые женщины галопом бегут к берегу, на ходу переговариваясь. «Над водой сжигать или у воды?» «У воды, но пепел бросить в воду». «Тогда лучше над водой». «Да не знаю я. Сказано было пепел в воду. Сжигать на природе». В общем, несколько минут Марина и Наталья скакали по песочку, размахивая горящими листочками. Потом стряхнули пепел, ополоснули руки и поплелись наверх возвращать зажигалку. Марина шла и улыбалась. Незнакомец все так же стоял на аллее с незажженной сигаретой и ждал их. Высокий, симпатичный и возраст, как у мамы. Кольца нет. Может, вселенная уже услышала ее просьбу? «Ой, мамуль, отдай, пожалуйста, зажигалку», — попросила девушка. «А сама?» — фыркнула Наталья. «Ну, мне неловко. Напала, отняла, убежала». «Ладно», — смягчилась женщина, разглядев перед собой не юнца, но мужчину лет 45 в хорошей спортивной форме. «Простите, мы вас, наверное, напугали», — с улыбкой сказала она. «Вот ваша зажигалка». «Скорее удивили», — отозвался мужчина. «Не думал, что здесь в такое время гуляют столь прекрасные дамы». «Мы из гостей идем», — призналась Наталья, оценив то, как мужчина спрятал сигарету. «Позволите вас проводить?» В голосе незнакомца звучала легкая тревога. «Парк большой, освещение еще не везде наладили». «Если вам не трудно, мы живем в квартале отсюда». «С большим удовольствием». Мужчина чуть насмешливо наклонил голову и представился. «Олег Григорьевич Фомин. Можно просто Олег». «Наталья Ильинична Федосеева. Можно Наталья?» — стрельнула глазами женщина. «Марина, просто Марина», — фыркнула русалка из темноты. Она видела, что мать заинтересовалась. Да и мужчина невольно выпрямился, и в его голосе зазвучали такие глубокие нотки, намекающие на взаимность. Дорога домой показалась Наталье удивительно короткой. Они простились с Олегом у подъезда, но успели обменяться номерами телефонов. А потом болтали еще пару часов, удивляясь тому, как совпадают их вкусы и привычки. Только к рассвету Наталья вспомнила, что ее ждет рабочий день, и с сожалением простилась с приятным собеседником. А днем ей на работу доставили пакет из ресторана. Большой стакан шоколадного латте и ее любимые шоколадные маффины с голубикой. Не веря своим глазам, женщина заглянула в пакет еще раз и нашла кусочек картона с запиской: «Самой удивительной женщине этого города».